Когда он услышал эти слова, по его животу непроизвольно пробежали крошечные язычки пламени, и он опустил голову. Затем снова поднял на Конни встревоженные глаза. «Устроит ли тебя жизнь со мной?» — с сомнением произнес он. «У меня ведь ничего нет за душой». «У тебя есть то, чего нет у большинства мужчин», — сказала она. «Ты и сам об этом прекрасно знаешь». «С одной стороны, действительно знаю», — произнес он и, задумавшись, помолчал, после чего продолжал. «Когда-то обо мне говорили, что во мне чересчур много женского. Но это далеко не так. Я не мог бы быть женщиной, хоть и не люблю стрелять в птиц, делать деньги или продвигаться в жизни. Я легко мог бы сделать военную карьеру, но это опротивило очень скоро». «Ну уж, об этом позволь судить мне», — сказала она. На его лице мелькнула улыбка. «У тебя деньги, у тебя положение, а значит, у тебя и право принимать решения. Но я же не могу быть просто как факер. Прими, леди». «А кто же ты в таком случае?» «Справедливый вопрос». «Без сомнения, увидеть это практически невозможно. И все же я не только факер, а кое-кто еще, по крайней мере, в своих собственных глазах. Сам-то я все-таки усматриваю какой-то смысл в своем существовании, хотя прекрасно отдаю себе отчет в том, что больше никому он не виден». «Неужели в твоем существовании станет меньше смысла, если ты будешь жить со мной?» Он долгое время молчал, а потом, наконец, ответил: «Не исключено.